Как объединить все компоненты видения? Мы обсудили три основных элемента корпоративного видения – ключевые ценности, предназначение и миссию. Два примера из истории Jira Sport Design и Merck помогут вам лучше понять, что такое видение. Пример видения номер один – Jira Sport Design. Ключевые ценности и убеждения Jira Sport Design. Отличный продукт. Каждый продукт, созданный нами, должен предлагать потребителям что-то новое. Мы не хотим работать, просто зарабатывая деньги. Каждый из наших продуктов должен обладать высоким качеством, быть инновационным и лучшим в своей категории. Отличный сервис. Наши стандарты в обслуживании так же высоки, как и в производстве. Мы должны относиться к потребителям, как относимся к лучшим друзьям. Золотое правило. Мы должны относиться к нашим партнерам так, как мы бы хотели, чтобы окружающие относились к нам. Командный дух. Незаменимых людей нет. Думайте в категории «мы», а не «я». Стараться изо всех сил. Каждый член команды должен стараться выполнить свою работу наилучшим образом. Работайте на 5, а не на 4 с плюсом. Детали. Даже небольшие детали важны. Бог проявляется в мелочах. Честность. Мы добросовестны. Мы чтим свои обязательства. Мы последовательны и честны. Предназначение Jira Sport Design. Компания существует, чтобы сделать жизнь людей лучше, создавая инновационные продукты высокого качества. Миссия Jira Sport Design принята в 1990 году. Миссия Jira — стать великой компанией. К 2000 году мы хотим стать компанией, которая вызывает наибольшее уважение и восхищение в индустрии велосипедного спорта. Пример видения номер два, компания Merck. Ключевые ценности и убеждения. Превыше всего мы ценим возможность помочь пациенту. Мы исповедуем честное и этичное поведение. Мы в ответе перед клиентами, сотрудниками и обществом, которому служим. Наше взаимодействие со всеми сегментами общества, клиентами, поставщиками, госучреждениями и людьми должно отражать наши высокие стандарты. Мы проводим исследования, которые помогут связать науку с потребностями общества. Будущее нашей компании основано на знаниях, воображении, умениях, командной работе и честности наших сотрудников. Это мы ценим превыше всего. Мы нацелены на получение прибыли от работы, которая приносит пользу обществу. Предназначение. Наш бизнес служит сохранению и улучшению жизни людей. Все свои действия мы оцениваем в зависимости от того, насколько они соответствуют этой задаче. Миссия. Принята в 1979 году. Наша миссия — сделать компанию крупнейшим в мире производителем лекарственных препаратов к концу 80-х. Хорошая привычка — записывать сформулированную миссию на бумаге. Это упражнение заставит вас еще раз задуматься над тем, чего именно вы стремитесь достичь. Более того, это крайне важно для того, чтобы видение руководителя превратилось в видение всей команды. Формулируя кредо компании Johnson & Johnson, ее глава предполагал, что им будут пользоваться все будущие поколения руководителей. Том Уотсон написал книгу «Компания и ее убеждения», в которой определил основные принципы IBM. Билл Ханеман, руководитель компании Jira Sport Design, постоянно держит под рукой листок с записанным на нем видением своей компании. Мы даже знаем одну компанию, основные принципы которой в буквальном смысле слова высечены в камне. А как же быть с гибкостью? Вы же наверняка хотите иметь возможность быстро меняться в соответствии с обстоятельствами. Перемены — это хорошо, мы согласны. Вопрос стоит так, что должно меняться, а что нужно сохранять неизменным. Рассмотрим, как соотносятся основополагающие ценности и тактика компании. Ключевые ценности. Если и меняются, то крайне редко. Предназначение сохраняется неизменным в течение 100 лет. Миссия изменяется по мере ее реализации, когда необходимо принять новую миссию, как правило, каждые 5-15 лет. Стратегия пересматривается ежегодно и полностью изменяется при появлении новой миссии. Тактика постоянно корректируется в соответствии с внешними условиями.